уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастливый и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радости подскакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как скоро пришли ему на память наставления хозяина, положил он возвратиться домой, чтобы запастись всем необходимым, главное, деньгами и сорочками. Вооруженосца же себе прочил он одного хлебопашца, своего односельчанина, бедного, многодетного, однако ж для таковых обязанностей как нельзя более подходившего. Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг справа, из чаще леса, до него донеслись тихие жалобы, точно кто-то стонал, и, едва заслышав их, он тотчас воскликнул: «Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, за то, что так скоро предоставили мне невозможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний! Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, нуждающаяся в помощи моей и защите!» С этими словами он дернул поводья и устремился туда, откуда долетали стоны. Проехав же несколько шагов по лесу, увидел он кобылу, привязанную к дубу, а рядом, к другому дубу, привязан был голый до пояса мальчуган лет 15, и вот этот-то мальчуган и стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар попреками и нравоучениями. «Смотри в оба, язык держи за зубами!» — приговаривал он. А мальчуган причитал: «Больше не буду, хозяин, Христом Богом клянусь, не буду, обещаю вам глаз не спускать со стада». Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно воскликнул: «Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, кто не в силах себя защитить? Садитесь на коня, возьмите копье!» Надобно заметить, что у сельчанина тоже было копье. Он прислонил его к тому дубу, к коему была привязана кобыла. «И я докажу вам всю низость вашего поступка!» Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную доспехами фигуру, перед самым его носом размахивавшую копьем, подумал, что пришла его смерть. «Сеньор Кабальеро», — вкрадчивым голосом заговорил он, — «я наказываю мальчишку моего слугу, который пасет здесь отару моих овец. Из-за этого ротозея я каждый день не досчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, вернее, за плутовство. А он говорит, что я из скупости возвожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалования. Но клянусь спасением души, что он врет. Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем присутствии, что он врет!» — воскликнул рыцарь. «Клянусь солнцем всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим самым копьем проткну вас насквозь, без всяких разговоров уплатите ему. Не то да будет мне свидетелем Всевышний, я с вами разделаюсь и уложу на месте. Ну, отвязывайте его, живо!» Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слугу. Тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хозяин. Мальчик ответил, что всего за 9 месяцев, считая по 7 реалов за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме это составляет 63 реала, и сказал сельчанину, чтобы он немедленно раскошеливался, если только ему дорога жизнь. «Беда в том, сеньор Кабальеро», — отвечал испуганный сельчанин, — «что я не взял с собой денег, придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу ему все до последнего реала». «Чтоб я с ним пошел!» — воскликнул мальчуган по имени Андрес. «Час от часу не легче». «Нет, сеньор, ни за что на свете! Если я останусь с ним наедине, то он сдерет с меня кожу, вроде как со святого Варфоломея или с кого там еще». «Он этого не сделает!» — возразил Дон Кихот. «Я ему прикажу, и он не посмеет меня слушаться. Пусть только он поклянется тем рыцарским орденом, к которому он принадлежит. Я отпущу его на все 4 стороны и поручусь, что он тебе заплатит. «Помилуйте, сеньор, что вы говорите?» – воскликнул мальчуган. «Мой хозяин вовсе не рыцарь, и никакому рыцарскому ордену он не принадлежит. Это Хуан Альдуда, богатый крестьянин из деревни Кинтанар». «Это ничего не значит», – возразил Дон Кихот. «И Альдуда могут быть рыцарями, тем более, что каждого человека должно судить по его делам». «Это верно», – согласился Андрес. «Но в таком случае как же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить мне жалование, которое я заработал в поте лица?» «Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь?» – снова заговорил сельчанин. «Сделай милость, пойдем со мной. Клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их не развелось на свете, что уплачу тебе, как я уже сказал, все, до последнего реала, с радостью уплачу». «Можно и без радости», – сказал Дон Кихот. «Уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали. Это все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь той же самой клятвою, я разыщу вас и накажу. Будь вы проворнее ящерицы, я вас все равно найду, куда бы вы ни спрятались». С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андресу и сказал: «Поди сюда, сынок, сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и уплачу тебе долг». «Я в этом немало не сомневаюсь, ваша милость», – заметил Андрес. «В ваших же интересах исполнить повеление доброго рыцаря. Он такой храбрый и такой справедливый, что если вы мне не уплатите, он непременно вернется и приведет угрозу свою в исполнение». «Я тоже в этом не сомневаюсь», – сказал сельчанин, «но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше заплатить». Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав его к дубу, всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив. «Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес. Посмотрим, как он за вас заступится», – сказал сельчанин. Однако ж, в конце концов, он отвязал его и позволил отправиться на поиски своего судьи, дабы тот претворил в жизнь вынесенное им решение. Андрес ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое ему показалось великолепным и счастливым началом рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, ехал к себе в село и в полголоса говорил: «По праву можешь ты именоваться счастливейшей из всех женщин, ныне живущих на земле. О, из красавиц, красавица Дульсинея Тобосская! Судьбе угодно было превратить в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ла-Манчский». Он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги, и в воображении его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутье и размышлять о том, по какой дороге ехать. И в подражании им он тоже постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Росинанта. Росинант же не изменил первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, который вел прямо к его конюшне. Дон Кихот проехал уже около 2 миль, когда глазам его открылось великое скопление народа. Как выяснилось впоследствии, то были толедские купцы, направлявшиеся за шелком в Мурсию. Их было 6, и ехали они под зонтиками в сопровождении 7 слуг, из коих 4 сидели верхами, а 3 шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое приключение. Он вытянулся на стременах, сжал в руке копье, заградился щитом и в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал толецких купцов, с крайне независимым и гордым видом остановился на самой дороге. Когда же те подъехали к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос. «Все, сколько вас ни есть, ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ла-манчская императрица Дульсинея Тобосская». При этих речах и при виде произносившего их человека столь странной наружности купцы остановились. И хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, что он сумасшедший, однако же им захотелось выведать у него исподволь, зачем понадобилось ему признание, которого он от них добивался. И тут один из купцов, склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, молвил: «Сеньор Кавальеро, мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее. Если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину». «Ха-ха! Если я вам ее покажу, — возразил Дон Кихот, — то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защиту. А не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд. Выходите по одному, как этого требует рыцарский устав, или же, как это водится у подобного сорта людишек, верный дурной своей привычке, нападайте все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу вас грудью и дам надлежащий отпор». «Сеньор Кабальеро, — снова заговорил купец, — от имени всех присутствующих здесь вельмож я обращаюсь к вам с покорной просьбой, чтобы нам не отягощать свою совесть свидетельством в пользу особы, которую мы сроду не видели. Будьте так любезны, ваша милость, покажите нам какой ни на есть портрет этой особы, хотя бы величиною с пшеничное зерно, ведь по щетинке узнается свинка. Мы сразу тогда уверимся, почтем себя вполне удовлетворенными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу и ублаготворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже очарованы ею. И если бы даже при взгляде на портрет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого у нее сочится киноварь и сера, все равно в угоду вашей милости мы признаем за ней какие угодно достоинства. Ничего такого у нее не сочится, подлая тварь! Пылая гневом, вскричал Дон Кихот. Ничего такого у нее не сочится, говорю я. Это небесное создание источает лишь амбру и мускус. И вовсе она не кривая, не горбата, а стройна, как ледяная игла Гуадараммы. Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство, ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы. С этими словами он взял копье наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы на счастье дерзкого купца Росинант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. Итак, Росинант упал, а его хозяин отлетел далеко в сторону. Хотел встать и не мог. Копье, щит, шпоры, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, он все еще кричал: «Стойте, жалкие трусы! Презренные холопы, погодите! Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня!» Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не отличавшийся, заметив, что потерпевший крушение продолжает их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пересчитать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук копье, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, измолотил его так, точно это был сноп пшеницы. Хозяева унимали погонщика и уговаривали оставить кабальера в покое, но погонщик, войдя в азарт, решился до тех пор не прекращать игры, пока не источится весь его гнев. Он хватал один кусок копья за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле. Рыцарь же, между тем, как на него все еще сыпался град палочных ударов, не умолкал ни на секунду, грозя отомстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душегубов. Наконец погонщик устал, и купцы поехали дальше. А рыцарь, оставшись один, снова попробовал встать, но если уж он не мог подняться, будучи целым и невредимым, то мог ли он это сделать теперь, когда его измолотили до полусмерти? И все же ему казалось, что он счастлив. Он полагал, что это обычное злоключение странствующего рыцаря, в коем, к тому же, повинен был его конь.